Глава 22. Лещ бесится. Что тут поделаешь? И Манечка Типунчина, и Хлюська, и Баба-Бачка все вокруг Пелагея юрзят, пытаясь вскарабкаться на колени, влезть в его единственный глаз и дальше внутрь, где гордо ходит Пелагеево сердце, помахивая, как павлин хвостом, нарядненькими царскими. Видали, вынимал, скрипел углами топорщившихся чопорных бумажек. Пелагея горд. Только Чира он удостаивает дружественного такта. Гонят вместе уже третью бутылку. Что им? И между икотой то-то, так-то подозрительно оглядывают друг друга. Вернее, Чир Катю, Пелагея Курбова. Людмила Афанасьевна? Ну что ж, девка девкой, только подороже тараканьих видно. Сукин кот, то есть Чир, облегчив по дороге в Чеку какого-то запористого спекулянта, взял ее с Тверской. Там возле люкса день и ночь конфетки для иностранцев и для клешников в командировке. Игнатов тоже недаром щами торговал. Несмотря на все престолонаследие, так проникся капустным духом, что среди тараканщиков по-особому не пахнет. Но Курбов, но Катя. Что ж, еще бутылку вслух про себя в оба. У Пелагея один, да он такой пролаза стоит двух. Катя пьет из чашки спокойно, ровно. Так мама пила свои микстуры. Если надо, выпьет бочку, ей все равно. Вдруг перед ней, снявшись со стола, с протяжным всплеском пролетают руки Курбова. Смятение. Неужели этот тоже чекист? Нет. Вот тот с прыщами, конечно, пытает, прижигает тело папироской. Не этот. Разве можно такой рукой, длинной, тончайшей, как птица, у которой в лете пропало тело, только крылья и упор? Нет, не этот. И как могла подумать? Еще чашку. Курбов себе приказывает, почти что вслух, чуть шевеля узкими и бледными губами, на Катю не смотреть. В сторону туда, где Белорыбова с Игнатовым над колбасой, еще не тронутой, вопреки логике и угощениям Пелагеи, воркуют. Все в порядке. Товарищ Белорыбова старается, хорошая сотрудница. Ах, Курбов не знает, отчего этот рокот, эти несъеденные ломтики любимый, хоть и собачий, но все же чайный. Сразу в Девкином переулке среди шаркунов и рвани на 25-м году жизни осуществилось. Гамсун стал наличностью. Любовь перекочевала из зачитанных книжек Петровские линии по второму разряду в эти виснущие щеки, в эти вздыбленные гордо, как кони над бездной, чудные усы. Андерматов, ее узрев, сейчас позавидовал бы. Ведь, оценив в холодной комнатке теплоту и мягкость плоти, он остался все же недоволен отсутствием темперамента. Даже когда слегка душил, вымещая злобу на мир вообще, в частности, желая вызвать хоть видимость волнения, Людмила Афанасьевна, только удивленно щурясь, спрашивала, «Это тоже нужно?» «Сейчас иначе». Игнатов среди беседы своей немалой лапой придавил ее носок. Больно, но приятно. Теперь она понимает Викторию и других. О ней тоже можно написать большую книгу. Так любила, так страдала. Игнатов ножку придавил не от невоспитанности, выражая чувства, если не столь патетические в их первозданности, то все же достаточно пылкие и прекрасные. В антракте между героическими усилиями вернуть опустошенный Сухаревке звание и гармонию развлекался. Видит не девка с трубы, манеры, образование, скорее всего, своя дворянка, обстоятельствами, как и он, доведенное до неподобающего звания места. Раздаются отдельные слова. «В гимназии. Я бы вас записала в корне на все кадрили. Империаль, шоколадные печенья, в кондитерской Трамбле. предпочитаю мазурку при шпорах. Вы мне напоминаете Венеру. За вашей спиною таится проказник Купидон. Что ж, я сдаюсь. От Венеры Белорыбова совсем дуреет. Машинально оглядывается, но за ее спиной лишь лещ, отчаявшись переманить у Пелагеи девок и, подцепив какую-то безносую старуху, бьет ее по плеши скелетом обглоданной селедки. Пелагея завистливо косится на Людмилу Афанасьевну. «Черт, такую пропустил!» Но рыцарским жестом наливает в чашку мадьярский коньячок. «Пожалуйста, мамзель, за всех трудящихся, то есть за вашу женитьбу!» При этом, однако, соображает. Тот высокий молчит. Верно, будет покрупнее Чира. Если Высоков надбавит, словлю. «Нет, примусь опять за шубы. Охота зря возиться. Конец один, поймают к стенке, бац! Пока что хоть пожить в свое холостое удовольствие, без лишних хлопот». Курбов томился, на Катю не смотрел, слов не слышал, глотал спирт, а в уши бил град. Грохот локтей об стол, бряк чашек, брань, все те же цыпленки, гадко, нагло, хочущие жить. Так час, а может два. Наконец кулаки сжались, мысли стянулись, наступило человеческое, деловое заговорить. «Это девчонка, если причастна, проболтается. И хвост, тот знаменитый недоступный хвостик, о котором тосковали на Лубянке, окажется в кармане. Но как? Прежде всего взглянуть, освоиться. Все завертелось. Дело, партия... РСФСР железным шрапнельным роем прочь ринулись, многих спугнув. Так Курбов поглядел, так ясно значилось в серых разъяренных глазах. Этот все может. Так запахло в броду октябрем, броневиками, пулеметными лентами, волей, смертью. Это с другими. Сам же Курбов сразу опустел. Вынули подпоры. И дом забился на ветру, разметанный купой. Из окон выкатились кубарем жильцы, крыша вовсе снялась и улетела. Пожарных, что ли, звать или писать слюнявые стихи? Нет, просто человек чумеет. Видит смуглую сухую щеку, пахнет степной травой, перегаром пахнет, дышит звериным, пушистым, розовым теплом. Впервые в жизни Курбов теряет память. Рука приподнятая не знает, что ей делать, схватить ли папиросу или, стол оттолкнув, уйти, или смуглое, полынное, сухое, прижать к себе, как прижимают голодающие на вокзалах караваи смоляного, пахнущего кислой жизнью хлеба. Нечто явственно меняется. То есть вместо... не только 1921 и РКП, но и пространней. Человека в брюках, по степи полынной знойной, обжигающей и ноздри, и копыта. Средь перепуганных печенегов или прочих тараканщиков мечется взбесившийся бык. Даже не мечется, стоит понуро, голову пригнув. Только белые холодные глазища наливаются багровым током, и никаких арканов — прыжок, рок, смерть. Впрочем, возможно, это ручная граната. Постучал, бросил, а остаются 3 секунды. Дальше разъединение рук, ног, языка, глаз — всего, что было еще недавно человеком. Курбов вступает вновь в недели сыпняка. Ноги ненужные легко отваливаются. Сами, тонкие и к миру безразличные, шагают по Сретенке, по всем мещанским, к заставам, вырастают в бессмысленные водокачки и где-то среди снега на иксовой версте гибнут. Руки напротив, здесь, но живут раздельно. Левая, еще по старой памяти, чуть поддерживает голову, готовую скатиться, как сентябрьское яблоко. Правая же, свернувшись лодочкой, тянется к Кате. Хочет немного, ну, на грош промыслить чуждого жара ради... когда-то было бог, съели Спиридон и Глиста. Глаза, отчаянно напрягаясь, выскочили из орбит, и птицами от изумления вереща присели на узкие подрагивающие плечи Кать. Язык на месте во рту, но тщетно Николай пытается что-либо сказать. Огромный ком мяса копошится улиткой и только. Да-да, совсем сыпняк. Очень жарко, снять бы куртку, и сплошная густая дрожь. В тараканьем броду вдруг стало тихо. Хоть все и все на месте. Очень тихо. Ворк от Игната Белорыбовской, до чавканья Иван Терентича, воспринимающего барыши как щи вслух. Что будет? И спасает Катя. Видит смятение Курбова. Нет, такой не может. И как она подумала? Случайно с ними. Пелагея все, что нужно, узнает у того с прыщами. Еще Игнатов с девушкой. А Катя сейчас свободна. Ведь был же день, когда звенели вазочки на полках. Потом придет, конечно, Лиза. Впрочем, теперь потом не будет. На днях умрет. Взяла у леща пропревшую колоду. Лещ играл в железку. И первое простою. Николаю. Да, бык, граната, сыпняк. Она же беззащитная, да, заговор. Она же девочка. Простое средь общей сторожкой тишины. Вы умеете домик строить? Я? Нечленораздельное глухое бормотание. Слово бьется в горле, прорывая кокон. Кризис. Синие, большие, принимают Курбова всего. Не стой на улице, там холодно. Ну, милый, войди. Умеете? Да-да, конечно. Пригибают уголки, и карты, просмоленные, потом чуть ли не по коленей, стойко стоят. Стол обрастает этажами. Курбов, залюбовавшись, хорошо. И от последнего, особенно большого «О» домище падает. Как Курбов давеча, разбегается красными и черными мастями. Но другое держится. Могут говорить. О чем? О домиках. Катя всегда любила. Мама вечерами долго сидела, зябнущая, подбирая локтями верблюжьи уши оренбургского платка и раскладывала пасьянсы. С именами были смешные имена: Бисмарк, могила Наполеона. Потом карты переходили к Кате, вырастали пагоды, китайские дворцы. Катя ясно различала запах ванили в трубочке, любила забираться в буфет и нюхать, шелест чайных деревьев, нарисованных на цыбиках, и нежное серебряное содрогание чаще колокольцев. Это были широкие 16 карт внизу, другие вверх, башня 10 этажей. Там будет жить с героем, с Наполеоном. Он не умер, неправда. Или с демоном. Он, бедный, совсем не страшный. Просто Тамара злая. Внизу водопад шумит. Совсем как в ванной, когда наливают воду, только гораздо сильнее. Она будет ему рассказывать сказки и гладить руку ласково. Здесь как-то руки Кати и Курбова на миг столкнулись. Поезда А и Б, и обе отчаянно вниз, в пропасть. Такого гула и сияния не вынести. Строила, а после нарочно дула. Было это горько, но необходимо скорей разрушить. Нет, Николай не так. Карточных не признавал. Рассказывает про свои из спичечных коробок. Ночью, высчитав 8 вниз фундамент, дальше пролеты арок, последняя рвется ввысь. Спички шведские, лапшин внизу, на коробке кораблик, и башня преображается в корабль, плывет, перелетает море, средь бури стойкая, прямая. Коля все рассчитал. Вырастет, построит такой же город из железа, выведет маму, Мишку, всех из мушиных комнатушек в один огромный дом, и дом отчалит. А еще катушки. Нет, надо такое, чтобы не падал. Никогда. Катя спорит. Выросла теперь большая, а все же, как и прежде, должен упасть. Лучше уж самой скорее дунуть. Про маму, как лежала руки на груди. Про маятник. Учитель был демоном, остался пьянчушка с красным носом. Вазочки от счастья дребезжали, а час спустя явилась Лиза. Их повенчали. Все так. Год за годом Курбову дарит свои лета прекрасные, разбежавшиеся красными и черными мастями. Давно не в тараканьем, где-то на отчалившей многоэтажной башне. Николай вбирает уж не ушами, мало, легкими, грудной широкий шепот. Когда доходит до гвардейца, покупавшего лайковые белые, вобрав в себя наконец-то знакомое свое, сам просторно выдыхает, так прямо перчатками. Милое, вот хорошо. И снова от хорошо, от слишком большого «о» что-то валится, на этот раз не на столе, а в Кате. Накинув угольные брови на синь глаз, а может быть, и очень плохо. Стрелка несколько минут колеблется. Размолвка может стать разрывом. Спасают не слова, но теплота опять столкнувшихся случайно. Случайно ли? Рук. С пальцев ток бежит по телу и глухо отдается в висках. Вот это! Здесь не уходи, уйдешь, и ничего не будет. Бутылки, тараканы, сугробы, ночь. Катя смиряется, уступает. Нет, конечно, хорошо. Я и сейчас поступила бы так же. В голове Высоков, пятерка, устранить. Ведь это как перчатками. Курбов забывает даже синь, впустивших весь к руке. Это крохотное, с голубизной, из детской. Ее бы согреть за пазухой, дышать на пальцы. Все они мизинцы, а мизинец просто в шутку, значок. Вот это и может ударить. Здесь переход от Курбова, недавно рассекавшего метель, от Курбова с Лубянки, от члена и прочее к быку, который метался по степи, к ребенку, только что слушавшему на диване под платком сказки о китайских домиках. Николай уверенно продолжает. «Я сразу почувствовал, что вы наша». Катя чуть приподнимается. «Неужели? Что-то в Курбове от вечера средь облачного пара, когда домашний затхлый бас братца Наума пророчески гремел. Так и знала. С ними случайно. Наш. Длинное византийское лицо переходит в иконный лик, в тот белый, дневной, суровый, что буйствовал в углу и Катю требовал к ответу. Как попустила! Катя восторженно. И вы! Нельзя, чтобы все молчали. Китайцы пытают. У Щедровых расстреляли сына. Умирают с голода, а в Кремле шампанское. Насильники, не русские, чужие. Вы это... Не кончает. Хрипя, давясь, проглатывает кучу слов, обиду, боль, отчаяние. Трах! Отрезвел. Ясно. Из заговорщиков. Зачем потратил вечер на бабью трескотню? Надо было использовать, пощупать, выпытать. Но это завтра. Сейчас не может. Идти. Стул падает. Катя, ничего не понимая, нежно и доверчиво. Уходите? Мы с вами ведь встретимся еще. Хотя бы здесь. Я даже не знаю, как вас зовут. Курбов себе. Спокойно. Через 5 минут ты сможешь бесноваться там, среди сугробов. Здесь не портить дело, узнать, разведать. Спокойно же. Владимир Иванович, Захаров. Служу в губпродкоме. Надеюсь, здесь еще встретиться с вами. Спокойной ночи. Оглядывается. Стол опустел. Белорыбова с кавалером куда-то исчезли. Пелагея сейчас в апогее величия. Тащит наверх трех девок сразу. Двух просто, а Манечку за косы, чтобы не оглядывалась на леща. Курбов уходит с Чиром. Метель уж улетела за безлюдные заставы. Тихо, мягко, светло. Чир, раздраженный счастьем Пелагеи, и с Жогой от Мадьярского, и Курбовым, который, невзирая на занимаемую должность, с бабой возится, плюется. «Ну что ж, товарищ, девка смак?» Николай сперва не понимает, осматривается, потом кулак, молчи, и в сторону, за угол. А может быть, вернуться, объяснить ей, убедить, сказать: «Ну, милая, ведь ты не та, милая, ты с нами, со мной». Нет, домой. Пять шагов. Домой не может. Все сначала. Жар, метание, немота. Мысль со стороны. Ведь это только начинается. Что же делать? Снег съел дома, фонари, заборы. Лес с кочками и газовая заводная луна. Тихо по-давнему, даже вне веков, совсем не по-человеческому тихо. Выдуманная кем-то Москва, идея, работа, завтрашнее утро — все это миф. А правда под рукой. Ком снега, он твердеет, жжет ладонь, как Катина рука. Много снега. По снегу мечется, роняя тяжелые глубокие следы, подшибленный зверь, дикий бык, с кочки на кочку. Еще минуты и выскочит. Закружится по лесу, обгоняя Николая, чудовищный смертельный вой. Ну что же делать? Заговор. Завтра. Папки дел. Ликвидировать. Смуглая. И, кажется, любовь, ведь это так зовется.